Внушительность не определяется ни ростом, ни комплекцией, ни суровостью черт. Просто вошел и словно повеяло ветром из другого измерения. Зеленский подвижен, энергичен, у него отличная реакция, редкая даже для актера память и то, что обычно называют позитивностью. Он располагает к себе, но не к панибратству. Видно, не знаю уж, как он этого добивается, что похлопать его по плечу вам не удастся. Может быть, дело тут в его быстром оценивающем взгляде, а может быть, в манере мгновенно переключаться на холодноватую деловитость. Но при всем при этом вы можете ему симпатизировать, а можете подозревать его во всех грехах, но в нем нет ничего иррационального, сверхъестественного и странного. Единственная странность в его биографии – та роль, которую ему выпало сыграть. Но даже эта роль не заставила его смотреть на себя, как на сверхчеловека. Я не назвал бы его скромным и вообще не очень понимаю, что это такое. Как сказал Черчилль о Бетли, сменившем его на премьерском посту, он очень скромный человек, и у него есть для этого все основания. Зеленский – хороший актер. Талантливый менеджер и храбрый политик, но не бог, не царь и с виду не герой. Он слушает вас внимательно, но не изображает эмпатию, не вербует вас, не пытается сделать вид, что каждое ваше слово для него жизненно важно. Он ведет себя как человек, у которого мало времени. Пожалуй, он умеет внушить собеседнику только одно ощущение, но оно и оказывается решающим. У вас на короткий миг появляется чувство, что вы делаете важное дело. Говоря языком КВН, вы играете в одной команде. У вас появляется, особенно если вы человек тщеславный, ощущение некоего заговора, в котором вы оба участвуете. И не то чтобы он постоянно подмигивал, как бы намекая, но мы с вами понимаем. Не то чтобы он вам льстил, давая понять, что вы равны, если общаетесь так запросто. Есть ощущение, что вы на одной стороне. Может быть, это он и сумел внушить нации, и за этот счет победил сначала на выборах, а потом и в войне. Глава 4. Копперфильдовская муть. Начало биографии читатель привык пропускать. Родители, детство и вся эта Давид Копперфильдовская муть, как назвал ее герой Селлинджера, интересно разве что историкам. Но детство Зеленского пришлось на необычные времена и протекало в необычных местах. Многое в его жизни определилось тогда. Зеленский родился в 2 часа дня 25 января 1978 года в Кривом Роге, украинском городе, основанном за 200 лет до его рождения и расположенном в Днепропетровской области Украины. Статус города, однако, он получил лишь в 1860 году. Население на момент рождения будущего президента составляло 820 тысяч человек, в основном русскоязычных, не менее 7% этого населения евреи, в реальности, вероятно, и больше, ибо население СССР предпочитало в еврействе не признаваться. Город гордился званием самого длинного в Европе – 66 километров. В отдельных патриотических пабликах учитывают агломерацию и пишут сразу 126, что делает его третьим в мире после Мехико и Сочи. Рог – на местном диалекте каменный мыс, и город получил свое название по длинному около 5 верст мысу между реками Саксагань и Ингулец. Местная легенда о том, что поселение названо в честь основавшего его хромого казака по кличке Рог, не подтверждается. В переписях населения таковой казак не обнаружен. Кривой Рог более всего славен своими железорудными рудниками и горно-обогатительными комбинатами. Родители Зеленского, Александр Семенович и Римма Владимировна, до начала спецоперации жили в 4-комнатной квартире в Кривом Роге на улице Землячки, Розалии Залкинд, более всего известной палаческими акциями в Крыму 1920 года. После начала войны их срочно вывезли в Израиль, в Ришпон. Российские СМИ неоднократно упоминали, что по соседству живут родственники украинского олигарха Коломойского и российского Прохорова. Фотосвидетельств, однако, не предъявили. Комментарий сотрудника пресс-службы на условиях анонимности. Родители Зеленского ни в каком не Израиле, а, насколько известно, в вполне себе в Украине. Отец родился 23 декабря 1947 года, горный инженер Марк Шейдер, с 1995 года зав. Кафедры информатики и вычислительной техники Криворожского экономического института. Мать родилась 16 сентября 1950 года в том же Кривом Роге, 40 лет проработала инженером, ныне на пенсии. Отец Зеленского ниже жены. Комплекции и манерами несколько напоминает Жванецкого. Большую часть времени проводил на работе, сыном занималась мать, но и мимика, и характер, и язвительные временами остроумие, у Зеленского именно от отца профессора, над этим званием он неизменно трунит. Родители поженились за год до рождения сына. В 2022 году собирались отметить 45-летие брака, но началась война. За время профессиональной актерской карьеры сына они дали считанное интервью. Кто-то скажет, что по причине личной скромности, кто-то подчеркнет, что к ним и не обращались, потому что живут они тихо и на жизнь Зеленского никак не влияли. Единственный более или менее пространный разговор с ними обоими опубликовала казахская журналистка Тенгри Ньюс Жанна Нурланова в июне 2019 года. Из этого интервью известно, что статус родителей Зеленского после его победы на выборах никак не изменился, что он многократно звал их в Киев, но они никуда не хотят переезжать, что их чрезвычайно огорчает грязь, которую на него льют оппоненты, и особенно подозрения насчет наркомании, а он никогда даже не курил. На вопрос, не пугает ли их отсутствие у сына политического опыта, отец ответил вполне конкретно. «Опыт как красть? Зачем такой опыт?» Из всей роскоши, предложенной сыном, отец согласился только на новые зубы. Отлевший тогда войне с Украиной, Зеленский-старший высказался определенно. «Не нравится мне, когда сын называет Россию агрессором, но, наверное, так надо». С 1979 по 1983 год Зеленский с родителями прожил в Монголии, где его отец строил Эрденецкий горно-обогатительный комбинат, гордость Монгольской Народной Республики. Потом они с матерью вернулись в Украину, а отец остался работать в братской стране. Мать испортила себе здоровье из-за степного климата с бесконечными температурными перепадами. Из всего монгольского языка нынешний президент Украины, как он многократно признавался в интервью, помнит только слово «бахуй», то есть «нету». И не из-за сходства с обсценной идиомой, а потому что действительно почти ничего не было. В действительности «ничего нету» переводится как «байхгуй». Как видим, все он помнит правильно. Там было два магазина, верхний и нижний. Меня часто в них посылали, и в обоих почти пусто. Отец рассказал, что в детстве серьезно занимался штангой и отдал сына в ту же спортивную секцию, но главным его успехом считает танцы. С этого КВН и начался. Вообще все, кто знает Зеленского с юности, отмечали его прекрасные физические данные. Для спортивной программы «The Кубики», агитировавшей за здоровый образ жизни, руководитель квартала серьезно тренировался в спортзале и за месяц с легкостью накачал пресс, то есть те самые кубики. Глава 5. Бить в прыжке. О криворожском детстве Зеленский рассказывал в стендапах, например, в квартальском вечернем Киеве. Регулярно и весело. Быть сильным в Кривом Роге в 90-е годы – это как автомобиль. То есть не роскошь, а средство передвижения. При моем росте труднее всего было не бить ниже пояса, то есть бить приходилось только в прыжке. Детство и отрочество Зеленского пришлись на ревущие 80-е и криминальные 90-е, когда главным развлечением криворожской молодежи были побоища стенка на стенку. Город поделен на пронумерованные кварталы, в память о чем и назван квартал 95, и пересекать границу чужого района было попросту опасно. Участников молодежных банд называли «бегунами». Статья портала «Страна.UA» об этой криворожской субкультуре показалась отцу Зеленского обидной. На любой дискотеке рано или поздно начиналась стрельба. Парней перед танцами обыскивали, так что волыны проносили девушки в юбках. Зеленский в бандах не участвовал. Да и 95-й квартал считался неактивным. И соответствовал репутации профессорского сына, хорошо учился, играл на фортепиано. В драках меня просили не участвовать. «Вован, лучше подержи наши куртки». «Ребята, лето, какие куртки? А мы специально надели, чтобы тебе было что подержать». В 1995 году он закончил 95-ю школу, в которой познакомился с большинством товарищей по кварталу, в том числе с Аленой Кияшко, будущей Зеленской. В аттестате у него были 4 четверки по физкультуре, несмотря на всю спортивность, русскому, украинскому и химии. Все учителя? Но каких воспоминаний о президенте вы ждете от учителей? Упорный, способный, все быстро схватывал, активно участвовал в школьной самодеятельности, играл в школьном спектакле «Женитьба» второстепенную роль яичницы, но всем запомнился. Рано начал ломаться голос, уже в 7 классе пел хриплым басом, сделал его своим фирменным знаком. Занимался танцами, тяжелой атлетикой, пел в школьном ансамбле, которым руководила учительница музыки Татьяна Соловьева. В 10 классе выиграл грант на бесплатное образование в Израиле, но не захотел покидать семью. Пользовался успехом у одноклассниц, но это как раз не мудрено. По воспоминаниям другого выпускника Сергея Жукова, к моменту выпуска в классе оставалось всего 4 мальчиков. Большинство после 9 класса отсеялось. И больше 20 девочек. Меня отыскала учительница математики Зеленского Елена Богачева. Ей захотелось помочь в написании книжки и поделиться воспоминаниями. Она пришла к 10-классникам на практику осенью 1995 года и была старше этих выпускников на каких-то 5 лет. Я очень тщательно готовилась к первому учебному дню. Брюки в пол, белый верх, черный низ. Классная руководительница их класса меня без всякого приветствия развернула. Никаких брюк. Я всю дорогу домой плакала. Ну, думаю, будет тебе юбка. И надела юбку с таким разрезом. 10-й Б принял практикантку чрезвычайно доброжелательно. Я Зеленского заметила сразу, потому что он сиял таким интересом к людям. Он меня расспрашивал обо всем. И вот вы знаете, человеку с его внешностью и фамилией явно было нелегко в нашем городе, потому что и сам город наш непростой. Не зря у нас везде эти шахты. Такое ощущение, что подземное зло вылезает. Много взаимного раздражения. А он, может потому еще, что класс был хороший, он вообще не стеснялся, что он еврей. И совершенно не бежал от этого. Я многих знала, кто и фамилию менял, и в паспорте писался украинцем или русским. А он, может потому что отца знал и любил весь город, очень спокойно это переживал. На первом уроке у нас была самостоятельная работа, и у него трояк. У него вообще с математикой было не очень. Он подошел весь такой обаятельный. «Елена Николаевна, ну не ставьте тройку, отец ругается». А я принципиальная была, поставила. И очень раскаивалась. Ну, думаю, он обидится теперь. А он мне такой букет подарил на день учителя. Потом мы чего-то с ним разговаривали после уроков. Он спрашивает: «Вот вы доучитесь, а потом куда?» Я говорю: «Вряд ли в школу. Не очень мне нравится». А он с другом мне говорят: «А давайте с нами в нархоз. У нас в городе 2 больших вуза – нархоз и горный». Я и пошла в нархоз. То есть он теперь называется Криворожский экономический университет. Это был филиал Киевского. «А вы за него голосовали на выборах в 19-м?» «Конечно». «Небось, весь Кривой Рог за него голосовал?» «Да что вы, нет, конечно. Очень многие против были, потому что завидовали. Я же говорю, у нас непростой город. Но уж кто в нем сумел выжить? Состояться. Кто в нем сумел, тот и дальше не поломается». По совету отца Зеленский поступил на юридический факультет экономического университета, раз уж к точным наукам душа не лежала. Там, несмотря на плотный график выступлений, он получил красный диплом. Вообще, школа сыграла в его жизни куда более значительную роль, отчасти потому, что постсоветское высшее образование деградировало заметнее, чем школьное. Вуз превратился в своеобразную отсрочку от взрослой жизни. С одноклассниками Зеленский создал свою первую команду КВН, регулярно появлялся на встречах выпускников, отметил 20-летие выпуска общей фотографии. В экономическом университете на кафедре кибернетики работал его отец, чья помощь при поступлении Зеленскому не понадобилась. Со своей фотографической памятью он сдал вступительные экзамены без напряжения. Юристом не проработал ни дня. Вероятно, самой яркой его победой в студенческое время, как вспоминает завкафедры правоведения Иван Копай-Гора, стало участие в деловой игре по выборам президента Украины. Из трех кандидатов, вышедших в финал, Зеленский выступил убедительнее всех, так что роль президента страны впервые примерил еще в 1997 году. По воспоминаниям того же преподавателя, защиту своего диплома Зеленский пересыпал шуточками и всех очаровал. Дочь своего преподавателя Ирину Копай-Гору Зеленский назначил в 2019 году госуполномоченной Государственного антимонопольного комитета, за что получил свою долю критики от украинских СМИ. Руководитель Луганской, а впоследствии Закарпатской администрации, соратник Порошенко Геннадий Москаль усомнился в том, что Зеленский действительно защищал диплом и потребовал ему предоставить дипломную работу. Институт выполнил это требование. Во время учебы в институте Зеленский создал театр-миниатюр «Беспризорник». Там его заметили участники КВНовской команды «Запорожье-Кривой Рог Транзит» и пригласили сначала ставить танцевальные номера, а потом и играть на сцене. В 1997 году Зеленский с компанией друзей отделился от «Транзита» и создал собственную команду, названную в честь малой родины «Квартал 95». Этому бренду суждено было стать одним из самых громких в Украине. Глава 6. КВН. В СССР не было легальных возможностей сделать карьеру, минуя партию и комсомол. Исключение составляли ученые, связанные с оборонной промышленностью. Но были два загадочных социальных института, благодаря которым талантливый артист или интеллектуал могли заявить о себе и даже достигнуть определенного статуса исключительно за счет своих способностей, как и бывает обычно в человеческом обществе. Эти институции, до сих пор не ставшие объектом академического исследования, назывались двумя аббревиатурами – КВН – «Клуб веселых и находчивых» и ЧГК – «Что, где, когда». КВН – пародийная расшифровка марки советского телевизора, который в фольклоре расшифровывался как «купил, включил, не работает». В действительности это как бы автограф его создателей, советских инженеров Кенигсона, Варшавского, Николаевского. Программу КВН создали журналист Сергей Муратов, врач и режиссер Альберт Аксельрот и телевизионный инженер Михаил Яковлев. Шоу традиционно шло в прямом эфире и представляло собой состязание студенческих команд в остроумии, причем непременным условием победы была способность к импровизации. Программа существовала на центральном телевидении СССР с 1961 по 1972 годы. Была закрыта в разгар так называемого «застоя» и возродилась в 1987-м. Но все 15 лет ее отсутствия клубы веселых и находчивых существовали в советских вузах, соревновались и концертировали. У истока второго интеллектуального клуба стоял человек, чья биография еще станет международным бестселлером – Владимир Ворошилов, 1930-2001-й. Театральный художник, ученик Александра Родченко, известного как ведущий советский дизайнер и визуальный соавтор Маяковского. В случае Ворошилова особенно очевидна связь между сценической и социальной инженерией. Всю жизнь вынужденно проработавший на советском телевидении, причем в полсилы, он рожден был, несомненно, для масштабных социальных преобразований. Возможно, желчная и раздражительная манера ведения программы «Что, где, когда», ставшая его фирменным знаком, связана с постоянным ощущением своей невостребованности и досады на вынужденное снижение планки. Любопытно, что самые яркие звезды КВН – Владимир Зеленский, Семен Слепаков, Алексей Кортнев – имеют отчетливые либеральные взгляды, тогда как ЧГК порождает в основном ярых реакционеров и имперцев-путинистов. Анатолий Вассерман, Нурали Латыпов, Максим Поташев. Наиболее заметное исключение, не считая молчаливого Александра Друзья, составляет Илья Новиков, адвокат, защищавший Надежду Савченко и в конце концов эмигрировавший в Украину. Родной клуб от него отрекся. Вероятно, умные в России лучше понимают, на чьей стороне сила, а веселые умеют действовать, игнорируя это обстоятельство. КВН был превосходным социальным трамплином. Прежде всего, это была бизнес-школа, поскольку с начала 90-х эстрадные выступления наиболее популярных команд, раскрученных телевидением, собирали на гастролях лучшие аудитории страны. Один из создателей КВН, реаниматолог Альберт Акселерот, на вопрос, что общего между его профессией и хобби, ответил однажды: «Оживление в зале». Оживлением советской экономики стал и бизнес, связанный с развлекательными шоу. Из рядов КВН вышло множество крупных советских, а впоследствии российских шоуменов и телеперсон. Самым известным из них стал харизматичный капитан команды Бакинского мединститута Юлий Гусман. Ныне знаменитый кинорежиссер, постановок массовых шоу, создатель первых телемостов и бессменный руководитель киноакадемии «Ника», проживающий большую часть года в США. Из рядов КВН вышли телеведущие Михаил Марфин и Михаил Борисов, музыканты и шоумены Алексей Кортнев, Валдис Пельш, политики Владимир Симага и Михаил Лесин, делавшие первые шаги в бизнесе именно как организатор гастролей КВН, а команды «Одесские джентльмены» и «Уральские пельмени» и «Дизель» создали собственные шоу, в том числе на телевидении, хотя не меньше денег приносили эстрадные гастроли. Из шоу команды «Новые армяне» родился самый популярный комедийный проект российского телевидения «Comedy Club». Можно с полной уверенностью сказать, что если бы не